одаренный, зацепился за не совсем понятное слово капитан. Ну в смысле маг, ну вот, час от часу не легче, теперь придется познакомиться с магией более плотно, подумал Серов, а вслух произнес. И как мага можно остановить или там убить, напасть неожиданно, пока он не успел повесить на себя защиту? В каком смысле повесить защиту? Ну с помощью магии. Во время боя маги выставляют магические экраны, чтобы защитить себя от стрел, болтов и т.д. Но если напасть неожиданно, то он может не успеть, более подробно пояснил Арн. Хотя нужно было выяснить еще много вопросов, Серов решил сделать перерыв в допросе. Нужно было обдумать ту информацию, которой он теперь располагал. В первую очередь нужно решить, что делать в ближайшее время. По этому поводу капитан видел два варианта. Первый – по-быстрому собраться и уйти, пока не прибыла кавалерия. В этом плане положительным моментом было то, что не придется подвергать свою драгоценную шкурку опасности. Из минусов – неизвестно, когда эти самые деятели прибудут, очень не хотелось бы, чтобы они появились внезапно. Да и хотелось бы скрыть свое появление в этом мире на как можно дольший срок. Отсюда вытекает второй вариант – подготовить небольшую уютную засадку, ликвидировать этот комитет по встрече, а потом, разжившись дополнительным имуществом, тихо слинять. Опять же неизвестно, как тут со средствами связи, и если, скажем, следующая группа, заинтересовавшись пропажей своих, прибудет в это место через месяц, хрен, что они здесь по следам разберут. В общем, прокрутив эту мысль в голове и так и сяк, Серов перешел к действиям. Для начала собрал все вещи и перенес в дальнюю башню, где сложил их так, чтобы их не было видно снаружи. Потом отвел туда обоих пленников, благо раненый более-менее был в состоянии передвигаться, хоть и не без чужой помощи. Напоследок Серов прошелся по дворику, собрал гильзы и вообще постарался по возможности скрыть следы своего здесь пребывания. Солнце к этому времени постепенно стало клониться к закату. Однако дела на этом не закончились, нужно еще было выбрать и подготовить место для засады. Собственно, выбирать особо не пришлось, самым удобным местом были ворота крепости. На самом деле как раз ворот там и не было, одна створка покосилась и держалась на верхней петле и честном слове. Вторая и вовсе валялась на земле, уже изрядно поросшая травой и мелким кустарником. В этом месте Серов устроил растяжку из одной F1, подцепив ее в проходе на уровне колена. Сам, вооружившись своим АК-74М, засел в дальней от входа башни. Вертикальная бойница, которая выполняла роль своеобразного бруствера, выходила внутрь крепости. Сначала Серов удивился такой конфигурации, ведь обороняются от штурмующих снаружи, а не изнутри, но потом догадался, что по задумке архитектора, если враги занимают стены и дворик, то башни превращаются в отдельные узлы обороны, что в общем-то не лишено здравого смысла. План засады был прост как 3 копейки. Ждем, пока клиенты проходят ворота до щелчка капсуля гранаты, после чего открываем огонь на поражение, после взрыва гранаты делаем контроль. Можно было бы, конечно, придумать что-нибудь более изящное, но Серов, не зная ТТХ пребывающего мага, решил сделать ставку на надежность. Еле ему не хватит мощности его карманной артиллерии, можно в любом случае вешаться, ну а если хватит, тут могут быть варианты. В любом случае теперь оставалось только ждать и надеяться, что встречающие опоздают не слишком сильно. Сидеть в засаде одному, без напарника больше нескольких часов, то еще удовольствие. Кавалькада двигалась очень медленно. Скорость ограничивали уставшие за время дневного перехода лошади и повозка, которую командир группы взял с собой на всякий случай. Командиром гроссмейстер ордена назначил молодого и не очень перспективного мастера огня по имени Канир, который только недавно защитил свой шедевр и наконец вышел из ранга подмастерья. Канир не был посвящен в детали исполняемой мастером Арном миссии, но со слов гроссмейстера знал, что она достаточно опасна и могут быть как раненые, так и убитые. Именно по этой причине, кроме 7 заводных коней, Канир приказал взять эту долбанную повозку. Кроме мага в отряде было еще 4 простых воинов, среди которых выделялся высокий блондин с серьгой мастера меча. Глядя на этот без сомнения редкий и оттого почетный знак, Канир размышлял о том, кто в его отряде главная ударная сила. В поединке молодого мастера огня и мастера меча сам Канир поставил бы, пожалуй, все же на мечника. Он с тем временем постепенно склонялся к закату. «Малт», — обратился Канир к едущему впереди мастеру меча, Сколько нам еще ехать? Мы успеваем до ночи или придется рисковать поломать лошадям ноги? Успеваем, ответил Малт, чуть повернув голову, и добавил не без явно слышимой издевки, если бы не эта телега, мы были бы на месте уже как 2 часа. Никакого уважения, с горечью подумал Канир. Наконец в тусклом свете заходящего за горизонтанца вдалеке показались развалины одной из многочисленных пограничных крепостей, почившей в веках Великой Империи людей. Когда-то 1000 лет назад, сотни таких небольших крепостей охраняли покой жителей империи от набегов степняков. Потом, уже после распада империи на отдельные государства, почти все крепости были брошены. Пожалуй, сейчас только на востоке Касского ханства еще действует так называемая восточная порубежная гряда. К самой крепости кавалькада подтянулась, когда он уже окончательно спрятался за горизонтом, и на землю по-летнему быстро начала опускаться тьма. Большой проблемой стало то, что дорога не подходила близко к крепости, и последние 500 метров пришлось двигаться по нетронутой степи, рискуя поломать лошадям ноги. Однако обошлось. Ворота, понятное дело, по закону подлости оказались с дальней стороны. Так как стало уже совсем темно, Канир подвесил в метре над собой яркого светляка. При этом он услышал, как все так же едущие впереди Малт проворчал себе под нос что-то типа: «Ну хоть какая-то от него польза». И опять Канир проглотил оскорбление, сделав, тем не менее, у себя в памяти зарубку. Ничего прощать он не собирался. Въезд в крепость зарос кустарником, поэтому лошадей они оставили за стенами. Перед тем, как заходить, Канир набросил на лошадей простенькое заклинание, отпугивающее диких животных, обезопасив себя, таким образом, от потери транспорта. Наконец они направились внутрь крепости. Казалось, теперь можно расслабиться, но что-то не давало Каниру покоя. Что-то было не так. Бросив взгляд на все так же шедшего в авангарде мечника, он увидел, что тот тоже что-то почувствовал и сразу как-то подобрался. Движения стали более плавными. От Малда прямо-таки повеяло опасностью. Внезапно, Канир понял, что его насторожило. По ту сторону стен не было слышно движения, разговоров. Казалось, что там никого нет. В отличие от 2 предводителей отряда, простые воины, хоть и не были новичками, мясом, на армейском сленге, ничего не почувствовали. Они довольно громко разговаривали, шутили, радовались окончанию пути и возможности нормально поесть. Вдруг в 1,5 метрах сбоку раздался негромкий хлопок. От неожиданности Канир аж подпрыгнул и на рефлексах кинул в ту сторону огненную стрелу. Но еще до того, как заклинание сорвалось с пальцев, маг понял, что там никого нет. В ту же секунду опасностью повеяло спереди. Канир уже почти успел прошептать ключ заклинания активации огненного щита, когда его тело начали рвать маленькие, но оттого не менее смертоносные кусочки металла. Наконец, ожидание подошло к концу. Когда солнце уже зашло за горизонт, и Серов думал, что придется устраиваться на ночь, из-за стены послышался шум и голоса. Он попытался разобрать, что именно говорят, но вскоре понял, что разговор идет на незнакомом ему языке. Тут ему в голову закралась нехорошая мысль, от которой капитан пришел в ужас. А что если здесь все говорят на незнакомых ему языках? Ну то есть он смог поговорить с пленниками только потому, что они специально готовились к посещению его мира, и кроме этих 2 русский никто не знает. Да и почему кто-то должен знать русский в другом мире? Как он будет выкручиваться поначалу? Понятно, со временем он язык выучит, но для того, чтобы это время получить, нужно как-то выжить, а без знания языка это будет сделать крайне проблематично. Эта мысль так захватила Серова, что он чуть не пропустил момент, когда в воротах замка показались люди. Сначала ему показалось, что у одного из прибывших в руке то ли факел, то ли лампа, но потом он понял, что это и есть та самая магия. В воздухе, игнорируя все законы физики, висел небольшой, но яркий шарик, освещавший все вокруг не хуже 100-ваттной лампочки. Однако удивляться времени не было, да и, пожалуй, лимит на удивление в тот день был исчерпан полностью. Да что там день, при других обстоятельствах того количества всего нового и необычного, чего Серов узнал в тот день, хватило бы на целый год. Стараясь особо не светиться, капитан просунул дуло автомата в бойницу и замер. Ну что, посмотрим, на что способны местные маги, успел подумать он перед тем, как услышал хлопок капсуля. Все резко повернулись на звук, а с руки мага сорвался продолговатый огненный сгусток, который, попав на камни, растекся по ним и еще некоторое время светился, выказывая запредельную температуру. Все это капитан отмечал исключительно боковым зрением, его руки тем временем делали все сами. Направив ствол на мага, как самого опасного в группе, не дожидаясь, пока пройдут те самые 4 секунды, Серов нажал на спусковой крючок, отсекая короткую очередь в 3-4 патрона. Уже видя, что не промахнулся, он перевел ствол на высокого воина, следующего первым, и опять нажал на спуск. Однако случилось совершенно невероятное. Воин за мгновение до того, как в чреве автомата Боик соприкоснулся с патроном, невероятным образом изогнулся, уйдя с линии выстрела. Однако это стоило ему потери равновесия, и он, взмахнув руками, упал на землю, почти полностью скрывшись за небольшим камнем, когда-то занимавшим место в стене. Увидев такое дело, Серов перевел прицел автомата в сторону 3 остальных воинов, которые, похоже, еще не успели среагировать на нападение и просто стояли на месте. Но тратить на них драгоценные патроны не пришлось, в проходе хлопнуло и все 3 человека, вернее уже 3 тела, повалились на землю. Казалось, на этом бой и закончится, но тут воин, который лежал за камнем, резко вскочил и рванул к башне, в которой засел Серов. До башни ему нужно было пробежать около 70 метров, и нужно сказать, бегать этот блондин умел. Однако и те 9 секунд, которые ему были нужны, чтобы преодолеть это расстояние, очень много. Заметив рывок, капитан дернул ствол и в лед выпустил еще 5 патронов, перечеркивая фигуру бегуна. Но и это не смогло его остановить, хотя Серов отчетливо видел, что попал. Воин только дернулся, сбился с шага и побежал дальше. Не веря своим глазам, капитан выпустил еще одну очередь, которая на этот раз сбила воина с ног. Сбила, но не остановила. Пошатываясь, попытался подняться и даже успел сделать шаг вперед, но эта остановка позволила Серову прицелиться, и последним одиночным выстрелом он попал точно в лоб, заканчивая тем самым боевые действия. Не отрывая взгляда от прицела, Серов громко вдохнул. Оказывается, все это время он не дышал. Ну да, сколько там прошло времени? 10 секунд, 15, вряд ли больше. Капитан медленно вытащил ствол автомата из бойницы, руки в то же время сами, как на сотнях тренировок, поменяли магазин. Ну и что, что все закончилось, магазин должен быть полным. Как обычно, после дела руки слегка тряслись, сказывался избыток адреналина в крови. По лицу под шлемом ручейками стекал пот от черной, скрывающей лицо маски капитан избавился еще днем, лицо теперь прятать стало особо то и не от кого. Нужно было спуститься вниз и сделать контроль, как вдалбливали им в учебке, только контроль на войне может обеспечить надежный тыл. Проблема же была в том, что нужно было, чтобы кто-то при этом прикрывал, ведь пока он спустится, потенциально живой враг мог успеть устроить какую-нибудь бяку. Тем не менее, прикрывать было некому, а ждать у моря по морде не с руки. Поэтому Серов как можно быстрее спустился вниз и огляделся. Нет, вроде бы ничего не изменилось. Расходовать патроны в данной ситуации он вполне обоснованно посчитал ненужным расточительством, поэтому достал нож. Первым подошел к тому самому шустрому, он был очень качественно мертв, однако Серов педантично перерезал ему глотку. Как известно, лучше перебдить, чем недобдить. Маг тоже был мертв. 3 пули, 2 из которых в грудь, после этого обычно не выживают. А вот среди той троицы, которых накрыла лимонка, оказался один живой. Тут оказалось, что добивать раненого еще сложнее, чем пытать. Но, посоветовавшись с совестью, капитан убедил себя, что это сделать нужно. В любом случае ранение смертельное, осколок угодил в печень, и теперь из раны толчками выходила черная кровь. Нет, кровь была обычного, красного цвета, просто в темноте она казалась зловеще черной. После того, как Серов убедился, что все противники мертвы, он вдруг подумал, что кто-то мог остаться снаружи и, достав Стечкина, вышел на разведку. Однако больше никого не было. За стенами стоял небольшой табун из чертовой дюжины лошадей, поодаль была видна какая-то то ли повозка, то ли телега. В гужевом транспорте капитан не разбирался. С трупами нужно было что-то делать, но что именно, было совершенно непонятно. Можно было трупы закопать или спрятать, но Серов трезво оценивал свои шансы сделать это качественно. Он опасался, что в будущем какие-нибудь следопыты найдут захоронение. По большому счету проблема имелась не в самом наличии трупов, судя по всему, здесь что-то вроде средневековья, а в характере нанесенных ран. Учитывая то, что у солдат не было огнестрельного оружия, можно сделать вывод. Порох в этом мире не изобрели, а, значит, обязательно заинтересуются оружием, которое наносит такие раны. Вывод, конечно, со всех сторон спорный, но за неимением большего. Становится вопрос, как можно спрятать имеющиеся тела так, чтобы их не нашли. Можно сбросить в реку, привязав к камню, но этот, протекающий неподалеку, ручей слишком мелкий, а вести тела куда-то дальше, нет уж, увольте. Остается только один вариант, на первый взгляд, удовлетворяющий всем параметрам, сжечь все к ядрене фене. Приняв решение, капитан взялся за работу, сначала собрал с трупов все ценное или что могло в будущем пригодиться. После этого, вооружившись найденным среди трофеев топором, отправился в лес, откуда за несколько ходок натаскал большую кучу дров. Прикинув на вид, должно хватить, аккуратно сложил их колодцем прямо во дворе крепости. После окончания всех приготовлений, водрузил сверху тела и поджег костер. Однако оказалось, что разжечь такую кучу дров не так уж легко. Обмозговав проблему, капитан вновь направился к сваленным в кучу трофеям. Покопавшись в них с пару минут, он наконец нашел искомое. Большая кожаная фляга, заполненная неизвестной, но без сомнения горючей жидкостью. С такой подпиткой костер заполыхал уже веселее. Капитан не случайно торопился, он хотел покончить с костром до рассвета, боясь, что дым от такого большого костра может привлечь ненужное внимание. Но до рассвета полностью закончить не удалось. Впрочем, к тому моменту, как местное светило начало подниматься из-за горизонта, костер уже догорал и почти не дымил. Вещи были уложены на телегу, туда же он определил пленников. Еще одной проблемой оказалось неумение ухаживать за лошадями. К счастью, когда-то очень давно, поддавшись на уговоры очередной пассии, капитан, точнее в то время еще лейтенант, взял несколько уроков верховой езды. Казалось бы, за 5 лет все полученные тогда знания должны были выветриться из головы, а нет, кое-что осталось. Промучившись с добрый час, он все же смог впрячь одну из лошадей в телегу. Остальных он за поводья прицепил следом. Не выспавшийся, но, тем не менее, довольный объемом сделанных дел, Серов стал собираться в путь. Нужно было как можно быстрее уйти с этого места. Во избежание, так сказать, куда направиться и что делать с языковой проблемой, вот главные вопросы, которые терзали капитана. С одной стороны, нужно бы отсидеться в тихом месте, разобраться с пленниками, обдумать свои действия. С другой, у него накопилось огромное количество вещей, которые бросить жалко, но в то же время, которые камнем висят на шее. Так и не придя к конкретному решению, куда же направиться, капитан выехал из замка на проселочную дорогу. Дорогу в новую жизнь. Глава 3. В дороге прошло 3 дня. Серов со своим небольшим караваном медленно, но неуклонно двигался по грунтовой дороге на север, слегка забирая на восток, все ближе приближаясь к горной гряде. Во время непродолжительных стоянок, капитан продолжал допрашивать пленников. Оказалось, что они находятся на самом востоке человеческих земель, в месте, где соприкасаются гномьи горы, с так называемым закрытым королевством. А еще дальше на восток, на другом берегу реки Кель, начинались рачьи степи и тянулись на восток до самого края мира. По крайней мере, в этом были уверены пленники. Места эти, опять же по их заверению, были опасные, и как это ни парадоксально, оттого безопасные. Опасными их делали набеги орков, ищущих на человеческом берегу Кель наживы, а также ее же ищущие банды разбойников-людей, промышляющих на границе закрытого королевства и вольных баронств. Да и гномы из их пограничной стражи тоже были далеко не гимназистки. С другой стороны, такое количество опасностей сделало совершенно невозможной жизнь в этом крае. А после того, как местность совсем обезлюдила, грабить стало некого, соответственно и количество лихих людей, орков, гномов, сократилось до минимума. Таким вот парадоксальным образом эти места стали чуть ли не самыми безопасными во всей Айкумене. За 3 прошедших дня Серов не встретил ни одного человека. Тем не менее, это были, пожалуй, самые тяжелые дни в его жизни. Во всяком случае, в психологическом плане. Первые несколько часов в новом мире были слишком насыщены, чтобы капитан успел что-либо осознать. А вот уже в дороге, когда появилось время просто подумать, на него, что называется, навалилось. Он вдруг осознал, что он попал в другой мир, что, возможно, никогда больше не вернется домой, не увидит близких, друзей, не вернется в свою квартиру, не пройдется по улицам родного города. Это было как удар по голове. Еще секунду назад он сидел и думал о бушующем, о том, что делать дальше, и вдруг, вдруг понял, осознал все то, что с ним произошло. Дело в том, что капитан, будучи подготовленным человеком, уже несколько лет считал, что для него нет таких ситуаций, из которых нет выхода, главное не терять голову и действовать, не ждать, пока птица счастья сама свалится в руки. Теперь же он с ужасом понял, что находится в полнейшей растерянности. Для того, чтобы прийти в себя, ему понадобился целый день. Только к вечеру, начиная приходить в себя, Серов пришел к парадоксальному выводу: он приобрел больше, чем потерял. На четвертый день, проделав в общей сложности километров эдак 150, от того замка, куда его выбросил портал, караван свернул с дороги в лес и, пройдя еще с десяток километров, вышел на поляну. Здесь капитан собирался сделать остановку. Остановка была просто необходима: привести в порядок мысли, разобраться с трофеями, а главное, выбить из пленников как больше информации. Именно недостаток информации больше всего тревожил Серова. Оглашать всем в округе тот факт, что он, скажем так, не от мира сего капитан, понятное дело, не собирался. При этом, чтобы не выделяться, нужно было накопить определенный багаж знаний, которые в этом мире считались общеизвестными. Проколоться на какой-нибудь мелочи очень не хотелось. Перво-наперво нужно было решить вопрос знания языка. Самым простым способом изучить язык в этом странном, полном волшебства мире, было обратиться к магу-менталисту. За плату, в любом относительно большом городе можно было изучить 3-4 самых распространенных языка. Однако способ популярностью не пользовался. Причиной в данном случае оказалась непомерно высокая цена, которую требовали за такое магическое действие. Цена зачастую кусалась. Капитан тем не менее решил пойти по пути наименьшего сопротивления, не забивать голову языковой проблемой и при первой же возможности купить себе знание 2-3 самых используемых языков. Благо финансы позволяли. С финансами получилась вообще очень интересная штука. Оказывается, в этом мире золото ценится намного выше, чем на Земле. Пораспрашивав пленников, Серов пришел к выводу, что такая ситуация сложилась из-за нехватки этого самого золота. Так за 1 килограмм золота можно было купить 50 килограмм серебра. Таким образом, золото играло роль резерва, основным же платежным средством было именно серебро. Узнав такие подробности, капитан наскоро прикинул: 20 золотых слитков у него в рюкзаке, это не просто большие деньги, это очень большие деньги. На них можно было бы купить в одном из человеческих государств графскую корону вместе с графством, осесть, жениться, нарожать детишек и стать основателем рода. Представив себя в окружении стайки спиногрызов, капитан аж передернулся. В прошлой жизни он был самым настоящим холостяком, очень далеким от понимания семейных ценностей. В свой неполный тридцатник Серов семьи не имел, и не имел по этому поводу комплексов. Жениться капитан так и не удосужился, хоть пару раз и был близок к пропасти, но, как говорится, не сложилось. Более того, постоянной женщины он не имел, за что теперь был благодарен судьбе. Горевать о нем в том мире было некому, и хоть по этому поводу можно было быть спокойным. Из родственников Серов поддерживал отношения только с двумя сестричками-близняшками, которые хоть и были младше всего на 3 года, до сих пор воспринимались как нуждающиеся в покровительстве. Особенно это ощущение усилилось после смерти родителей. К дальним же родственникам, которых капитан и не видел ни разу или видел в глубоком детстве, он питал некую подозрительность. Было на его взгляд в этом что-то странное: поддерживать связь с абсолютно чужими людьми только на том основании, что они приходятся тебе кем-то. Второй проблемой после языка была легализация в этом мире. Нет, таких проблем, как там за кромкой, здесь не было. До паспортов, кредитных историй, страховок и т.д. в этом мире человеческая мысль еще не дошла. Взамен наружу вылезали другие. Мир, в котором капитану предстояло прожить некоторое, судя по всему, весьма длительное время, был полон различных сословных ограничений. Мало быть просто богатым, нужно еще иметь длинный шлейф именитых предков, которые самим фактом своего существования значительно облегчают жизнь, открывают многие двери. И вот это могло стать еще большей проблемой, если крестьян никто не считал и даже за людей не принимал. Рождаются, умирают, кому какое дело, то дворяне все были на виду. Ни телевизора, ни интернета еще не изобрели, поэтому среди развлечений местной знати преобладали балы, охоты, турниры и прочие мероприятия, предполагающие живое человеческое общение. Ну и последняя глобальная проблема была сформулирована очень патетично: Что делать дальше? Ну то есть, раз судьба подкинула такой шанс, начать новую, богатую приключениями жизнь, было бы неправильно им не воспользоваться. А значит, нужно ставить себе цели и двигаться к ней. Тем временем капитан принялся обустраиваться на новом месте. Понятное дело, капитального строительства не намечалось, однако пару недель спать на голой земле тоже совсем не улыбалось. За пару серов часов устроил небольшой, но удобный шалаш, не хоромы, но какая-никакая крыша над головой. После этого собрал хворост, разжег костер и принялся за готовку. Последние три дня он ел только вяленое мясо, сухари, сыр. Именно эти продукты составляли основной рацион путешественника в этом мире. Поэтому до ужаса хотелось съесть чего-нибудь горяченького. В дело пошли какие-то странные, неизвестные овощи. По рассказам пленников, что-то вроде аналога земного картофеля, остатки мяса и вообще все, что капитан посчитал годным к употреблению. Получившееся в итоге блюдо ни разу не тянуло на шедевр местной кулинарии. Впрочем, оно не тянуло на шедевр любой кулинарии, однако никого это не смутило. Серов в своей жизни, особенно во время различных тренировочных выездов на природу, ел и не такую гадость, ну а пленников вообще никто и не спрашивал. Кстати о пленниках. Эти двое оказались ценнейшими источниками информации как о мире в целом, так и конкретно о некоторых, особенно интересовавших капитана аспектах. Понятное дело, что основным таким интересующим моментом была магия, особенно ее прикладные возможности. Оказалось, что магия может многое, но она далеко не всесильна. Тушить и зажигать звезды, создавать горы и высушивать океаны, местные маги еще не научились. Однако они могли многое такое, что человеку из 21 века и не снилось. Размышляя на эту тему, Серов никак не мог решить, что круче, технология или магия, придя, в конце концов, к выводу, что если бы их соединить, получилось бы вообще что-то невообразимое. В ходе очередного допроса выяснилось, что Арн, или как его называл блондин Лен, мастер, является достаточно сильным магом. Когда Серов это услышал, то поначалу впал в легкий ступор. Если пленник маг, почему он так просто дал себя избить, потом связать и уже несколько дней не использует свою силу, чтобы освободилась? Но все было не так просто. Арн был мастером ритуальной магии, и если бы ему дали его книгу, нужные компоненты и 2-3 часа времени, тогда, да, он бы всех стер, к чертовой матери, в порошок. А так, будучи ограниченным во всех трех вышеперечисленных нуждах, он мало отличался от обычного человека. Следующая неделя прошла достаточно скучно для стороннего наблюдателя. Никаких значимых событий не происходило. Каждый день капитан вставал с рассветом, делал свой утренний комплекс, готовил еду, благо продуктов было достаточно, а все остальное время посвящал общению, уделял внимание самым разным мелочам, расспрашивал про географию, историю нового для себя мира, о жизни крестьян, ремесленников, солдат, аристократов, магов, правителей. Расспрашивал обо всем, что может пригодиться, и иногда о том, что пригодится, в общем, то не может. Время шло, и назревало решение двигаться дальше, ведь нельзя всю жизнь просидеть в лесах аки партизан. И с этим вставала другая проблема, что делать с пленниками. Уркорх бежал так, как еще никогда не бегал в своей жизни. Деревья мелькали то справа, то слева, но совсем не окружающим пейзажем была занята голова опытного воина. Даже сейчас, спустя 2,5 часа этой бешеной погони, он не переставал думать, как спастись самому и спасти воинов рода. А ведь сначала все шло хорошо, старейшины, наконец, оценили его опыт и доверили ему возглавить очередной набег на земли белокожих. Отряд из 30 воинов, среди которых было только 7 новиков, благополучно переправились через Келли за 5 оборотов Анца, не встретив и одного вооруженного белокожего, добрались до населенной местности. Когда опытные воины его отряда спросили Уркарха, зачем он повел их так далеко на север, ведь там не живут белокожие и, соответственно, нет добычи, Уркорх только рассмеялся. Белокожие живут и там, просто на 2-3 оборота Анца дальше за Кель, но они уже привыкли, что мы, воины Великой Степи, не заходим к ним в гости и расслабились. Мы придем и нападем на них так неожиданно, как и рук на свою жертву у водопоя, и никто не успеет даже подумать о сопротивлении нам. Но, Уркорх, главное не забрать, главное удержать, отвечали ему воины, оттуда слишком долго двигаться обратно, тем более мы будем нагружены добычей. Нас догонят эти вакарш на лошадях. Я продумал наше возвращение назад, самодовольно усмехнулся новоизбранный походный вождь. «Мы уйдем севернее, в сторону гор Длиннобородых, там выйдем на старую дорогу и повернем на юг. Дорогой уже много десятилетий никто не пользуется, и на ней будет намного проще спрятать следы. По дороге сделаем 3 перехода и только потом рванем на восток к Калле домой». Даже опытные воины рода согласились, что план мудр, окончательно признали право Уркарха командовать ими. Однако все пошло не так, как задумывалось. Если бы Уркарх изучал военное искусство не земле, то он без сомнения знал бы, что ни один план не переживает встречи с противником, однако он не изучал его не только на земле, но и здесь, поэтому такое открытие стало для него неожиданностью. Первое поселение, которое они встретили на пути, было большим поселком, в котором обитало не меньше 1500 белокожих. Оно было обнесено высоким частоколом, а на стенах дежурили лучники. Как видно, здесь бледнокожие расслабились не так сильно, как того ждал Уркарх. Эта добыча была явно не по зубам его небольшому отряду. Поэтому пришлось углубиться еще дальше на запад, углубляясь в человеческие земли. Вскоре они нашли себе добычу по зубам. Это была небольшая деревенька на 15 подворий, где не могло проживать больше 100-150 белокожих. Это было то, что нужно. Даже довольно высокий частокол из толстых, обмазанных глиной бревен, не мог считаться в таком деле помехой. И действительно все прошло гладко, белокожие совсем не ожидали нападения и были застигнуты врасплох, и тем не менее оказали ожесточенное сопротивление. В ту ночь клинки славных воинов рода Орханг вдоволь напились сладкой крови. Потери были минимальные, погибли 2 из 5 новиков, хотя каких новиков, теперь после первого своего настоящего дела, они стали полноправными воинами рода. По возвращении их ждало посвящение во взрослую жизнь и выбор жены. Оставалось только вернуться, ну и не потерять богатую добычу. А добыча была не просто богатой. Кроме дорогих в степи изделий из металла и дерева, воины смогли схватить живыми около 30 белокожих, а это воистину роскошная добыча. Но и не это было жемчужиной, нет, не жемчужиной, бриллиантом, добычей всех добыч. Воины сумели взять живым мага, и непростого мага, перепоясанного красным кушаком. Имперский огневик. Много сотен лет назад империя белокожих обратила свой взгляд за реку Кель на просторы Великой Степи. И тогда десятки и сотни таких вот перепоясанных красными кушаками магов имперской гильдии принесли с собой огненный ужас, в котором сгинули многие прославленные роды, кланы, племена, а простых воинов степи, сгинувших в огне, никто и не пытался считать. С тех пор прошло очень много времени. Давно покоятся в земле останки внуков и правнуков живых свидетелей, распалась империя, с ней и имперская гильдия магов, но память, нет, не память, а память о тех событиях жива и поныне. И поныне по вечерам у родового костра, слушая рассказы старейшин о тех событиях, сжимаются кулаки будущих воинов степи, пытаясь нащупать на поясе неполученное еще оружие, и в еще детские сердца приходит ненависть к тем, кто принес столько горя их народу. А мага удалось взять в плен только благодаря огромной удаче. Он был пьяный, спал мертвецким сном. Видно, боги благоволили сынам степи, ведь будь маг трезв, возможно, никто из нападающих больше никогда бы не вернулся домой. Вот почему именно взятого в плен мага Уркарх небезосновательно посчитал главной добычей. Когда принесенный им пленник будет принесен в жертву на ежегодном Курултае, их род возвысится, а его Уркарха, может быть, назначит быть вождем большого набега земли белолицых. Именно такие мысли поначалу вертелись в голове походного вождя. Он уже видел, как совет вождей набрасывает ему на плечи накидку из шкуры и рукха, символизирующую верховную военную власть в походе. Но, как уже говорилось выше, в определенный момент запас удачи исчерпался. Как видно, кто-то все же сумел улизнуть из села. Хоть Уркарх и расставил несколько воинов вокруг частокола, чтобы они ловили таких беглецов, их все же было слишком мало для полной блокады села. Таким образом, о нападении узнал местный землевладелец, который сразу же бросился в погоню. Терять свое имущество, понятно дело, не нравится никому. Когда Уркарх понял, что просто так ему уйти не дадут, он принял волевое решение бросить всю добычу, которая замедляла движение отряда. С болью в сердце воины оставляли уже ставшие практически своим имущество, забирая с собой лишь то, что можно унести не себе. В число забираемого с собой, понятное дело, вошел и, перевязанный по рукам и ногам, маг. Но и это не помогло. Хотя обычно, Белокожие предпочитали не испытывать судьбу и не загонять пришедших из-за реки орков в угол. Ведь и загнанная в угол крыса может больно укусить кошку. Как видно, на этот раз они сильно прищемили белокожим хвост. Погоня приближалась. Угрорх не видел преследующих его белокожих, но интуиция опытного воина подсказывала ему, что они все ближе. Он прямо-таки кожей ощущал, как сокращается отведенное ему время. И вот теперь, мчась среди многовековых исполинов, Уркорх принимал самое важное в жизни решение: нужно было остановиться и встретить преследователей грудью, умереть достойно, не опозорив имя воина степи. Но оставался пленник, которого нужно было, во что бы то ни стало, доставить старейшинам, ведь они доверили командовать воинами именно ему, а, значит, именно он в ответе за все, что случилось. Приняв решение, Уркорх не торопился останавливаться. Умирать нужно тоже с умом, а значит, продать свои жизни как можно дороже. Нужно было найти место, где удобно организовать засаду. Наконец, еще через полчаса он остановился, вскинув правую руку и прорычав команду во всю мощь измученных безумной гонкой легких. Место было удачное, звериная тропа, по которой передвигался отряд, втянулась в небольшой овраг. Причем склоны оврага были песчаными, не покрытыми никакой растительностью. В то же время на вершинах рос густой кустарник, в котором можно было скрыть отряд в несколько раз больше. «Мы остаемся и принимаем бой», — объявил вождь собравшимся вокруг него воинам, — «уйти нам не дадут». Реакция на эти слова оказалась разная. Опытные воины, не раз ходившие в набеги и смотревшие в глаза смерти, довольно заворчали: «Погибнуть в бою — почетная смерть для любого воина степи. Уж точно лучшая, чем дома на лежанке немощным стариком, который меч в руку взять не может». Молодые же, еще не научившиеся так философски смотреть на жизнь, явственно побледнели: сложно смириться, что скоро ты умрешь. Тем не менее, никто не проявил своего страха, ведь для воина степи бесчестие хуже смерти. Оглядев еще раз свое маленькое войско, Уркорх продолжил: но мы не можем умереть здесь все, кто-то должен принести домой печальную весть. Пусть наши жены надевают на голову венки вдов. Но и это не главное. Главное — донести нашего пленника старейшинам, и тогда наши имена прославятся, нас будут помнить. Он пытался понять, всматриваясь в лица, кто способен выполнить это задание, кто возьмет на себя ответственность. Никто не ответил, впрочем, Уркорх и не ждал, что кто-то вызовется. Все ждали слова командира, и он не заставил себя ждать. «Пойдет Гуракорх», — принял решение командир отряда, выбрав достаточно опытного и умелого воина, который, будучи еще по аркским меркам молодым мужчиной, имел хорошие шансы уйти от погони. «Если таковая будет, Гуракорх, отойдем, нужно поговорить. Остальные, вы семеро, правый холм, вы семеро, левый холм, остальные, на выходе из оврага в кустах складываете завал из веток, прячетесь за ним», и, увидев, что все не торопятся выполнять приказ, рыкнул: «быстро». Отойдя в сторону, Уркорх обратился к выбранному им воину: «Уходи как можно быстрее. Мы постараемся задержать погоню на столько времени, сколько получится. Пока будет жив хоть один из нас, белокожие не пройдут. Я надеюсь, что они не найдут твоих следов и решат, что мы легли здесь все. Но если поймешь, что за тобой гонится опять, попытайся затаиться. Белокожие на лошадях, на своих двоих, да еще с пленником в скорости ты с ними тягаться не сможешь все равно. Теперь по поводу маршрута: уходи на северо-восток. Они, надеюсь, не догадаются, что ты сменил направление. И помни, теперь от тебя зависит величие нашего рода. Не посрами гордое имя воина Великой Степи». Пафосно закончил свою маленькую речь Уркорх. В ответ Гуракорх только кивнул в знак того, что все понял, после чего развернулся и, подхватив с земли пленника, скрылся в глубине леса. Сэр Рейнер, вольный барон Шитинский, был в ярости. Одну из его деревень разорили эти грязные орки, пришедшие из-за реки. Все началось с того, что незадолго до рассвета в замок прибежал изможденный паренек с вестью о том, что на его деревню напали орки. Сначала ему не поверили, обычно эти бестии не забираются так далеко за реку. Тем не менее, барон Шитинский был хорошим правителем. Он быстро поднял свою дружину: 3 однощитовых рыцаря с оруженосцами, 3 десятка простых воинов, которые, тем не менее, имели кольчугу, щит, меч и копье, и 2 десятка конных лучников. За какие-то несколько десятков минут они домчались до деревеньки, и действительно, От еще недавно крепкой крестьянской общины остались лишь воспоминания. Среди обугленных домов то тут, то там валялись тела крестьян. Не откладывая дело в долгий ящик, барон приказал обыскать все вокруг, но найти след. Собственно говоря, сделать это было несложно. 30 орков и еще столько же пленников, да еще нагруженные все добром, оставляли четкий след, уходящий почему-то на северо-восток, хотя самый прямой путь был строго на восток, в сторону реки. Через несколько часов след вывел погоню на старый тракт, соединяющий портовые мнары столицу гномов. Тракт хоть и был почти заброшен, но весьма неплохо сохранился. Большие обтесанные валуны, которые имперские инженеры использовали на строительстве дорог, неплохо противостояли напору времени, и дорога выглядела так, как будто за ней постоянно кто-то присматривал. Казалось, сейчас из-за поворота выкатится очередной караван, направляющийся к гномам с продуктами или обратно с ценными мечами и кольчугами. Все это было прекрасно и навевало мысли о силе империи людей, но конкретно в этот раз играло против людей. На голом камне было намного сложнее отследить следы, и если в лесу все было понятно, то теперь нужно было выбирать, в какую сторону двигаться, на юг или на север. Барон принял решение остановиться и выслать в обе стороны легкоконных разведчиков. В любом случае нужно было дать отдых лошадям, несущим на себе, закованных в броню воинов. Спустя 4 часа разведчики вернулись, оказалось, что орки таки двинулись на юг. Дальше по дороге следы были видны более отчетливо. После этого погоня возобновилась. Люди загоняли коней, стараясь настичь беглецов. Внезапно на дороге появилось неожиданное препятствие. Это были люди, захваченные орками в деревне. Они медленно брели по дороге, неся с собой кое-какие пожитки. Пришлось опять остановить погоню, нужно было расспросить людей, информация о противнике никогда не бывает лишней, и выделить им в сопровождении охрану. Разобравшись с этим делом и отправив с людьми полтора десятка конных лучников, сэр Рейнер приказал продолжить погоню. На самом деле можно было бы вернуться назад, ведь все свое имущество он уже вернул, а гоняться по лесам за орками – дело весьма опасное. Однако он здраво рассудил, что обязательно необходимо показать этим тварям, что им нет хода на его земли, потому что иначе орки будут все время возвращаться. Погоня чуть не потеряла след еще раз, когда орки неожиданно свернули в лес, пройдя в зарослях по неширокой звериной тропе. Группа проскакала далеко вперед, когда следопыты доложили, что потеряли след, а орки свернули где-то раньше. На все ушло еще часа три. У места, где орки свернули в лес, всадникам пришлось спешиться, потому что проехать там на лошади не было никакой возможности. Правда, через несколько сот метров кусты расступились, что позволило им опять оседлать лошадей. В какой-то момент к барону подъехал Гил, лучший во всем баронстве следопыт, и сказал, что они отстают всего на четверть часа. Но барон уже и сам это знал. Нет, он не читал следы, зато имел развившийся за годы нюх и чувствовал добычу, чувствовал, что скоро ее настигнет. Тропа еще чуть расширилась и втянулась в неглубокий овражек. Внезапно со всех сторон раздались рычьи боевые кличи и посыпались стрелы. Засада, успел подумать барон, и это была последняя осознанная мысль. Потом же все, как говорится, завертелось. Первыми же стрелами под бароном была убита лошадь. После этого он полностью потерял контроль над творящимся вокруг. К счастью, он успел вытащить ногу из стремени, и это спасло ему жизнь. Но на этом его везение кончилось, потому что в следующую секунду по шлему громко звякнуло. Очередная стрела хоть и не смогла пробить добротный шлем, но тем не менее на несколько секунд выключила Рейнера. Когда он осознал себя, первое, что он увидел, был здоровенный орк с браслетом походного вождя на плече, который большими скачками набегал на него, занеся для удара клинок. В отличие от затуманенного разума, тело среагировало достаточно быстро, мягко уведя в сторону по плоскости меча казавшийся уже смертельным удар. Барон еще успел увидеть в глазах орка удивление, но и он был слишком опытным воином, а браслет походного вождя кому попало не дадут, и спустя мгновение атаковал опять. Теперь уже подвело и тело. Острая боль пронзила правое, неприкрытое щитом бедро, и сознание начало гаснуть. Сэр Рейнер уже не мог видеть, как его хорошо обученные и вооруженные воины добивают последних орков, как старший из рыцарей принял на себя командование и, оставив похоронную команду, бросился назад в замок. Барон был плох, и его нужно было как можно быстрее отвезти к лекарю. На поляне хоронить товарищей остались с десяток воинов. Кроме 25 тел орков, которых никто хоронить не собирался, На поляне лежали две дюжины людей, еще четверых, среди которых был барон, в тяжелом состоянии увезли на растянутых между лошадями плащах, их судьбу боги еще не решили. Во всей этой кутерьме никто, понятное дело, не стал искать одинокого орка, уходящего на восток с ценной добычей. Гурак-орк продолжал свой, прерванный было, бег, только теперь он бежал в одиночестве. Точнее, если помнить про пленника, не совсем в одиночестве, но убегать стало еще труднее. Не только и не столько физически, орки вообще выносливы от природы, а тренированные воины особенно, да и пленник не отличался габаритами, был худ и не очень высок, сколько психологически. На плечи сильнее доспехов и добычи давил груз ответственности. Гурак-орк действительно был опытным воином, но только воином. Ему еще бы много лет не доверили водить набеги, и теперь он был в растерянности. Его душа рвалась обратно, туда, где белокожие убивают его родичей, но чувство долга толкало его вперед, ибо долг превыше всего. Именно такими мыслями была занята голова воина, ставшего в одночасье курьером. Он летел вперед, напрягая все силы, нужно было оторваться от возможной погони как можно дальше. Ведь если он не выполнит задание, то получается, что смерти его родичей были напрасны. Внезапно, проломившись через очередные кусты, Гурак-орк вылетел на поляну. Все бы ничего, обычная поляна посреди леса, каких немало, но недалеко от него стояли два белокожих, одетых в черные балахоны. Обошли, маги, успел подумать Гурак-орк перед тем, как, повинуясь рефлексам, рванул вперед. Назад бежать смысла не было, от заклинания особо не побегаешь, а вот вперед. Если оба мага замешкаются хоть на пару секунд, хоть на одну, он успеет нашинковать их клинком ворочий клёц. И действительно, оба владельца черных балахонов не успели ничего сделать. Гурак-орк молниеносно приблизился и двумя движениями отправил магов к праотцам. Только после этого он остановился и огляделся. На поляне кроме этих двух белокожих присутствовал еще один. Это был высокий, ростом выше среднего орка на голову, мужчина, одетый в странную черную одежду, смутно напоминающую доспехи. Он был настолько ошарашен внезапным появлением воина степи на поляне, что и не думал ничего предпринимать, хотя у его ноги в землю был воткнут меч. При виде меча глаза орка загорелись, даже на первый взгляд было видно, что это гномья дымчатая сталь. Такие мечи гномы продавали за 2 по весу в золоте. Это была царская добыча. В голове Гурак-орк промелькнула мысль, что и воин может быть под стать мечу, но он тут же отбросил ее. Белокожий никак не тянул на мастера меча, ни те движения, стойка, да и реакция на появление воина степи на поляне не соответствует. Если бы белокожий носил в ухе серьгу мастера меча, то он, Гурак-орк, уже лежал бы мертвый, так что скорее всего украл. Ехидно ухмыляясь, орк сбросил в траву своего пленника, тот издал приглушенный кляпом стон, и не торопясь направился к третьему белокожему. Неожиданно тот вышел из ступора, резко дернулся и одним плавным движением выхватил какой-то предмет из держателя на бедре. Гурак-орк почуял неладное и дернулся вперед, но опоздал. Раздались громкие хлопки и свет потух, когда на поляне появился этот серокожий. Серов на несколько секунд впал в ступор. Нет, он уже знал, что в этом мире есть кроме людей еще и другие виды разумных. Но одно дело знать, а другое – увидеть собственными глазами. Пока капитан приходил в себя, выскочивший на поляну орк успел зарубить обоих пленников. Они были постоянно пристегнуты друг к другу наручниками, так что не могли не то что убежать, а хоть попытаться увернуться. Как назло, именно за несколько минут до этого они попросились отойти до ветру, и так неудачно попали под руку орку. С другой стороны, удачно. Они все равно были уже отработанным материалом, а отпускать их капитан не планировал. Большей глупостей придумать было бы нельзя, так что серый избавил его от необходимости пачкаться. Хотя все же рановато, из них можно было вытащить еще гору информации. Тем временем орк, нехорошо ухмыляясь, не торопясь, направился уже в сторону Серова. Непосредственная опасность наконец вывела его из ступора, и он, выхватив из кобуры на бедре Стечкин, всадил в Серова несколько пуль. Причем перед самым выстрелом орк ускорился, видно, что-то почувствовал, но ему это не помогло. Несмотря на крайне хреновое останавливающее действие используемых патронов, на четвертой пуле орк таки свалился. «Да», — подумал капитан, разглядывая труп, «если на каждого такого здоровяка тратить по четверть магазина, то никаких патронов не хватит, а взять их больше неоткуда. Нужно переходить на более доступное местное вооружение. Он бросил взгляд на воткнутый в землю трофейный клинок. Это был полутораручный бастард, с простой гардой и ухватистым навершием. Казалось, меч как меч, вот только им пользовался тот, самый шустрый из разрушенного замка. Арн, увидев этот меч, хоть и был далек от холодного оружия, признал в нем гномью работу и посоветовал взять себе. Серов как раз пытался, если не тренироваться с новым для себя оружием, он просто не знал, как это делается, то хотя бы просто привыкнуть к нему. Привыкнуть, откровенно говоря, было нелегко. Меч длиной чуть больше метра и весом в 1,5 кило, все же очень отличается от того холодного оружия, которым он пользовался в прошлой жизни. Тем не менее, капитан не отчаивался, на земле он неплохо владел ножом и считал, что тот опыт может ему пригодиться. В таком деле главное найти хорошего учителя, а там нет, гениальным фехтовальщиком он, конечно, не станет, но постоять за себя сможет. Теперь, сидя над еще теплым трупом, Серов думал, что делать дальше. Оставаться на этом месте смысла уже не было, посреди леса он больше никакой информации не раздобудет, так что нужно было двигать в более обжитые районы. Вот только куда? Самым разумным будет двигаться по тракту на север. Именно на севере лежало ближайшее более-менее цивилизованное человеческое государство. На карте, найденной у командира черных, эта местность была отмечена как королевство Игил. Впрочем, несмотря на то, что карта была еще та, наибольшее внимание составитель уделял не условным обозначениям, дающим привязку к местности, а различным рисункам сказочных существ, живущих по краям карты. А что такое координатная сетка в этом мире, похоже, не знали вообще, не доверять ей резонов не было. Ближайшим крупным городом был такой себе Анор. Город, судя по карте, находился в предгорьях и жил за счет торговли с гномами. Он обозначался на карте как сравнительно большой, а значит, были все шансы на то, что там Серов найдет мага, который обучит его языку. Приняв такое решение, капитан принялся собираться в дорогу. Казалось бы, что собирать, когда все изначально уже собрано и лежит на телеге. Но нет, вещам, как известно, свойственно расползаться, и теперь Серов бегал по поляне как ужаленный, постоянно вспоминая, что вот под тем пеньком забыл забрать топор. Поначалу капитан не обращал внимания на странный сверток, который притащил с собой орк. Не то чтобы ему было чуждо любопытство, просто сразу навалилось столько дел, а времени лишнего, как обычно, не было. Однако, когда упомянутый сверток начал подавать признаки жизни, Серов решил, что все же был неправ, оставляя это дело на потом. Казалось бы, первая и самая естественная реакция нормального человека в таком случае – освободить пленника, но капитан уже начал обживаться в этом суровом мире. За последние 2 недели его слишком часто пытались убить, а это волей-неволей прививает определенную осторожность. Иногда осторожность даже перерастает в настоящую паранойю. Прежде чем развязывать пленника, Серов убедился вначале, что это человек, выяснять отношения с разумными другого вида пока не хотелось, потом, что у него нет оружия, и только после этого начал его развязывать. Перво-наперво избавился от кляпа, несмотря на незнание языка, капитан успел выучить несколько десятков слов и пару-тройку словесных конструкций, так что надеялся, что худо-бедно объясниться сможет, но не смог. Пленник был в глубокой отключке, ни похлопывания по лицу, ни обливания водой ничего не дали. То ли он ударился головой, когда его сбросил с плеча орк, то ли еще раньше, но привести его в чувство на месте не получилось. Почесав в задумчивости затылок, Серов решил, что бросать человека без сознания одного в лесу – не дело. Разгреб вещи, сложенные на телеге, так чтобы можно было положить человека, и осторожно, стараясь не тревожить, уложил туда тело. Оглядев поляну в последний раз, не забыл ли чего, капитан взобрался на козлы и опять отправился в путь. Глава 4. Ариенан Дирин приходил в себя очень мучительно. Так плохо ему не было со времен первой попытки сдать экзамен на ранг подмастерья. Тогда магистр Аншаберг приложил его так, что несостоявшийся подмастерье провалялся в лазарете целую седмицу, несмотря на помощь целителей. Теперь же Ариен лежал на чем-то трясущемся, скорее всего какой-то повозке, и пытался собрать глаза в кучу. Это получалось с трудом. Что же произошло? События последних дней были как в тумане. Последнее, что он помнил четко, он приехал в ту дурацкую деревеньку в пограничье, и там как раз отмечали конец посевной. Праздник был в самом разгаре, и не присоединиться не было никакой возможности. Дальше все шло какими-то урывками. Сначала вспоминаются кадры попойки, та деревенская наливка, и на чем они ее только гонят, оказалась очень коварной. Пьется как сок, и поначалу абсолютно не чувствуется, а потом бац, и выключаешься напрочь. Потом в голове мелькают картины с орками, хотя при чем здесь орки, и вот теперь он очнулся, найдя себя лежащим в повозке и едущим в неизвестность, очень весело. Однако нужно было решать проблемы по мере их поступления, для начала нужно было убедиться, что все в порядке с собственным организмом. Ариенан Дирин хоть и был магом огненной стихии, в целительстве имел определенные познания. Как все остальные ученики академии, он 2 семестра отходил на занятия по этому виду магии, после чего сдал его на хорошо. Так что он вполне мог не только различить простейшие травмы, без которых боевику никуда, но и, если не вылечить себя, то помощь своему организму в этом деле, точно. Ариен все так же с закрытыми глазами сконцентрировался, что далось ему совсем нелегко, перешел на внутреннее зрение. Да крепко меня приложили, осматривая покореженные энергетические потоки в области головы, подумал он, так я еще не скоро встану на ноги. Сотрясение мозга не иначе. Придя к такому выводу, Ариен принялся выравнивать и соединять потоки, нарушенные травмой. Ему все же далекому от целительства, а принцип сдал забыл, что интересно, характерен не только для земных студентов, процесс самолечения давался с трудом. Тем не менее он справился хоть и потратил на это все силы. Уже засыпая он подумал о том, кто и куда его везет. А ладно, махнул метафизической рукой маг, сразу не убили, везут не связанного, глядишь, ничего страшного не случится, если я посплю еще немного. Дорога тянулась чрезвычайно медленно. Привыкший к совершенно другим скоростям, Серов откровенно скучал. Иных развлечений, кроме наблюдений за проплывающими мимо пейзажами, не было. Казалось бы, что такое 200-250 километров. В наше время, прыгнул в машину, 2 часа по неплохой дороге и на месте. В этом мире все было по-другому. Капитан столкнулся с необходимостью привыкать к другому темпу передвижений, темпу жизни. Теперь 250 километров, 5 дней пути. Передвигаясь на север, Серов стал потихоньку въезжать в населенные области. По левую сторону от дороги появились поля, засеянные какими-то злаками. Какими именно, капитан сказать не мог, он и в прошлой жизни, будучи сугубо городским человеком, под страхом смертной казни не отличил бы пшеницу от ячменя и овес от ржи. Что интересно, по правую от дороги сторону, полей не было, вместо них росли плодовые деревья. Сейчас, в конце весны, деревья были усыпаны цветами. Зрелище для привыкшего к городским джунглям Серова просто фантастически красивое. Дорога, нужно сказать, была великолепной. Широкая, метров навскидку 6 в ширину, выложенная крупным обтесанным камнем, она протянулась с юга на север на многие километры. Было видно, что к строительству приложили не только силу, но и голову. Полотно дороги лежало на невысокой насыпи, и было слегка изогнутым для лучшего стока воды. По бокам дороги были вырыты небольшие дренажные каналы для отвода сточной воды. В то же время было видно, что дорога практически заброшена, то тут, то там виднелись выщерблены в полотне, каналы плотно заросли кустарником, а насыпь потихоньку размывалась. Творение древних строителей без своевременного ремонта сдавало свои позиции природе. С другой стороны было понятно, что до полного разрушения дороги пройдет еще много-много лет. Вон некоторыми римскими дорогами, которым уже 2000 лет пользуются до сих пор, нашел капитан подходящую аналогию из своего мира. Оставалось удивляться 2 вещам, сколько же труда было вложено в то, чтобы проложить такие магистрали и тому, что теперь ими не пользуются. Тем временем по мере продвижения вперед начали встречаться и разумные. В первую очередь это были гномы из пограничной стражи. Они стали 2-й расой разумных нелюдей, которых капитан встретил в этом мире. На самом деле гномы, конечно же, назывались не гномами, как, впрочем, и орки, не орками. Однако способ изучения языка, который предлагали местные маги, сыграл с пленными, а теперь уже и мертвыми членами Темного Ордена интересную шутку. Они в своей речи подразумевали тот или иной народ, а заклинание подбирало, за неимением прямого перевода, ближайшие аналоги из русского языка. Ну а как еще, если не гномом можно назвать невысоких ростом бородачей, живущих в горах и под землей и считающихся лучшими кузнецами Айкумены? Конечно же, только гномами. В принципе, они на удивление соответствовали земным фэнтезийным представлениям о гномах. Невысокие, средний рост, 1,50 м, 1,55 м, Кряжестые они все же не дотягивали размерами до толкиеновских гномов из фильма. «Логично», — подумал Серов, — «если ты широкий как бочонок, то внизу под землей тебе будет не очень удобно пролазить во всякие узкие места». Еще одним отличием была борода. Бороды у каждого гнома были аккуратно заплетены в косичку. Так вот, по дороге ходили патрули гномов. Поначалу Серов напрягался при виде очередного патруля и нервно нащупывал рукоять верного автомата, но поскольку гномы не обращали ровным счетом никакого внимания на одиноко едущего путника, капитан тоже перестал дергаться. Вместо этого он старался повнимательнее разглядеть мельчайшие подробности внешнего вида как самих гномов, так и их снаряжения. Даже, пожалуй, в первую очередь именно их снаряжение. Ведь не исключено, что именно такими железяками ему предстоит пользоваться, если не всю оставшуюся жизнь, то, во всяком случае, довольно продолжительное время. Бородачи были одеты в кольчуги мелкого плетения, на голове открытый шлем нормандского типа, защиту дополняли наручи и поножи. Из оружия наличествовали большие обоюдоострые секиры, длина которых, казалось, иной раз сопоставима с ростом гнома, и длинные узкие ножи на поясе. При виде ножей в голове всплыло необычное название – мизерикордия. Гномы передвигались группами по пятеро и в целом производили хорошие впечатления. Хорошие в том смысле, что чувствовались, что они знают, с какого конца браться за меч, или в их случае – за топор. Нет, они не выглядели терминаторами, способными в одиночку порубить в капусту армию, но та непоказная уверенность, с которой их отряды патрулировали дорогу, внушала уважение. Гномы не обращали на Серова внимания не просто так. Дорога эта была границей земель гномов и королевства Игилы, чтобы избежать конфликтов. По поводу того, кому же она все же принадлежит, дорогу решили оставить ничейной. При этом обе стороны обязались поддерживать ее в порядке, но никто не может взимать за проезд по ней налоги. Только если путник отъедет от дороги на 10 метров, будет считаться, что он пересек границу того или иного государства. Очень, нужно сказать, хитрая схема. По сути, никто ничего не терял, ведь путники едут не просто так, а куда-то, так что рано или поздно границу пересекут и налог заплатят. Кроме гномов, по дороге туда-сюда сновали крестьянские повозки, иногда вооруженные всадники и очень редко торговцы. Собственно, купцам на этой дороге делать было особо нечего. Так неспешно и без приключений Серов ехал вперед. Некое разнообразие внес раненый, придя в себя на исходе вторых суток пути. Это произошло, когда Серов, выбрав удобное для стоянки место, стал готовиться к ночлегу. Он как раз развел костер и поставил вариться ужин, когда тот завозился и сел на телеге. Видок у него был, прям скажем, не очень. Ну да такое дело, как сотрясение мозга, а то, что оно имело место быть, Серов не сомневался, не красит никого. За 2 дня лежания в бессознательном состоянии, больной как-то похудел и осунулся, как будто все резервы организма были брошены на скорейшее выздоровление. Капитан подскочил к телеге и жестами попытался показать, что ему сейчас лучше лежать, на что получил в ответ отрицательное покачивание головой. На секунду задумавшись о том, как налаживать контакт, Серов начал классически. Показал пальцем на себя и представился. «Александр, Александр». Не сразу уловил, что от него хотят раненый. «Александр», еще раз повторил Серов, показывая на себя, потом показал на собеседника, предлагая тому тоже назваться. «Ариен», понял, наконец, что от него хотят тот. «Ариен Андирин».